Глава 25. Мое сердце билось лишь несколько секунд, а затем снова умолкло. Однако даже этого хватило, чтобы сперва шокировать меня до костей. А затем я ощутил мощный прилив сил, поняв, что двигаюсь в верном направлении. А потом, убедившись, что в данный момент в особняке ничего не требует моего срочного внимания, я с чистой совестью уселся в центре зала подзарядки и несколько часов провел в медитации и работе над новыми узорами. Это возможно. Я всегда знал. Магия может творить любые чудеса, даже воскрешать мертвых. Согласен. Не все так просто. Существует куча ограничений, и чтобы пройти их, нужно потратить много сил и времени. Но я на верном пути. Я не зря вступил на путь волхва Мараны в свое время. Эта мысль пульсировала в моей голове, хотя я до сих пор не мог вспомнить хоть какие-нибудь подробности. Однако в том, что я стал изучать смерть, чтобы сохранить жизнь, я уже совершенно не сомневался. В этом мы с моим названным братом очень похожи. Время за медитацией пролетело довольно быстро. Глазом моргнуть не успел, как прошло несколько часов, и я услышал осторожный голос Ивана. «Костя! Кость, мы на прием скоро отправляемся. Ты с нами?» Я быстро закончил работу с энергией и поднял взгляд на брата, застывшего в проходе. «Идем, раз уж решили», — напоказ вздохнул я и резко вскочил на ноги. Иван оживился и заулыбался. «Прасковья уже подготовила тебе наряд для выхода. А еще баронесса Мечникова звонила». Брат замялся, но потом все же добавил. «Она уже едет к нам. Когда Мария об этом услышала, чуть плешь мне не проела». «Ревнует?» — удивился я. «Что?» — опешил Иван. «Нет. Это-то тут при чем? Баронесса же к тебе едет, а не ко мне. Просто негоже, чтобы дама за кавалером приезжала. А то, что Ольга Никитична сама это предложила, и ей так удобнее, Мария принимать не хочет». Иван улыбнулся мне озорным взглядом. Вдвоем мы уже шли по коридору к лестнице. Я пытался изо всех сил понять, что же имеет в виду мой брат. «Ольга просто опасается, что я передумаю, и она останется без приема», — изрек я. «Вот и едет сама к нам». «А о том и речь», — хмыкнул граф. «Она вольная аристократка и со своим родом крепкой связи не держит, хотя, как я слышал, не враждует. Чихать ей на многие условности. Кстати, Света тоже к нам едет». Я удивленно остановился и уставился на брата. «А она-то зачем?» «А она за Ильей», — хохотнул граф Бессмертный. «Он всегда хотел быть на тебя похожим. Смотри-ка, даже в этом сходство есть. Дама его из дома забирает, а не наоборот». А затем граф рассказал мне, что раз уж Огнева глава своего рода еще и совершеннолетняя, в глазах общественности было бы странно, если бы ее сегодняшний спутник, малолетний Илья Бессмертный, прибыл за ней сам. Такой вот забавный нюанс. Здесь это называется матрилинейные отношения. Думая об этом, я подивился тому, что Илья со Светой умудрились договориться о совместном походе на прием. «Слушай, Кость, тут наш великий мудрец хотел с тобой поговорить», сказал Иван, когда мы поднялись на второй этаж. «Но беспокоить тебя он не стал. Уделишь ему минутку?» «Ну разве только минутку», хмыкнул я, сверившись часами. Пингвина Леху я ожидаемо нашел в его комнате. Едва я отворил дверь, как заиграла мелодия на телефоне иномирца. Леха быстро отложил книгу в сторону и взял в лапы ядро монстра. Чуть прикрыв глаза, пингвин поглотил его. Я усмехнулся. «Молодец, Леха. Выполняет обещание каждые 2 часа напитывать себя энергией. Надо бы попросить Едвигу в подземелье сползать. Может, еще крыс найдет. Запас мелких ядер стоит пополнить». «Босс!» — заметив меня, проговорил пингвин, но под моим строгим взглядом тут же исправился. «Прости, глава, освободился? Спасибо, что пришел проведать». Он едва заметно кивнул. Последнее время Леха говорил со мной вежливо. Сейчас же и вовсе как-то затравлено. «Что тебя беспокоит?» — прямо спросил я. Пару секунд пингвин смотрел мне в глаза, затем напряженно сглотнул. Явно привычка из прошлой жизни. «Голоса зовут меня», — пробормотал он. «Что?» Он рванул ко мне и зачастил. «Точнее, один голос, глава. Это сисястая трость разговаривает со мной. Надоело уже. Я не могу закрыться от нее. Прочитать нормально не удается. Она все время лезет в мою голову, даже сейчас шепчет». Я сдержался, чтобы не усмехнуться. Пингвин выглядел уж очень напуганным и напряженным. Этот голос, который даже я сейчас ощущаю в голове Лехи, явно доставляет ему неудобства. «И что же голос хочет?» — нарочито серьезно спросил я. «Он хочет съесть меня. Хочет, чтобы в полночь я был на заднем дворе имения. Один». Я повел рукой и заблокировал мертвый мозг пингвина от воздействия ментальной магии. А затем не выдержал и от души рассмеялся. «Что ты ржешь, голова? Мне страшно!» — выпалил пингвин. «Какой же ты трусливый!» Перестав смеяться, хмыкнул я, прикрыв и свой мозг от ментальной связи. Чтобы нас не подслушивали. «Я не трус. Я просто опасаюсь за свою жизнь и будущее. Сисястая трость явно что-то задумала». «Ага», — кивнул я. «Ей просто скучно, а ты такой выдающийся и храбрый герой смог ее заинтересовать». Пингвин замер и нахмурился. «Ты сейчас серьезно, глава? Я думал, ну, это змея сиськами, твоя подружка». «Она мой соратник, но не более того», — хмыкнул я. «То есть у вас не того этого?» Пингвин как-то странно потер указательные пальцы своих лап друг от друга и вопросительно уставился на меня. «Полагаю, что нет, так что можешь успокоиться и принять приглашение Едвиги». «Хм». Еще сильнее задумался пингвин, а затем вдруг округлил глаза и уставился на меня каким-то идиотским взглядом. «В самом деле?» — выпалил он. «Это правда случилось со мной? Неужели моя настоящая вторая жизнь наконец-то начнется? Соберу свой гарем. Змеи-девушка будет первой в моем списке. Спасибо, глава!» Он обозначил поклон и побежал к книжной полке, смешно топая своими ластами. «Хм, где-то тут была одна. Вот она». Он достал потрепанную книгу, на обложке которой было написано «Правила поведения истинного аристократа на первом свидании». Я хмыкнул и оставил пингвина предаваться чтению. Вряд ли что-то из этой книжки поможет ему в общении с Едвигой. Кстати, о змеедеве. Стоило лишь мне снять купол со своей головы, как тут же в нее полилось негодование. «Что ты там замышляешь, Кощей? Зачем мне рот затыкаешь? Для того, что заставляешь меня быть тростью, как старого пердуна, так и с игрушкой развлекаться не даешь». «Развлекайся сколько угодно. Сегодня в полночь он твой». «Серьезно?» — опешила Нага. «А я тебя когда-нибудь обманывал?» «Ну, спасибо тебе, Кощей. От души». «Только помни, Едвига, можешь делать с Лехой все, что угодно, однако он должен сохранить присутствие духа и желание сражаться за имение бессмертных и впредь. Поняла? Еще раз, Едвига, убивать Леху нельзя. Замотивировать надо». «Нельзя?» Напоказ огорчилась Нага. «Вот так и знала, Кощей, что ничего у тебя не бывает без подвоха». К имению Нестеровых наша компания прибыла на трех машинах. Довольно жидкое сопровождение для глав двух родов. Да и машины помятые. Наш мамонт и броневик охраны Огневой выглядели несколько потрепанными после вылазки за стену. Но леший всех дери — это мамонт, боевой вездеход. Шрамы только украшают его, как настоящего воина. Я видел, как несколько аристократов, прибывших буквально за минуту до нас, удивленно смотрели на наш транспорт. Затем кто-то различил герб рода бессмертных, шепнул об этом своему соседу. Удивление на лицах людей стало еще больше. Мы же делали вид, что не обращаем на них внимания, гордо шествовали к радиусному крыльцу особняка. Еще когда были в пути, в салоне мамонта Мария Бессмертная, подбирая слова, попросила нас с баронессой Мечниковой по возможности держать себя в рамках этикета. «Все будет тип-топ, ваше сиятельство», — ответила ей тогда баронесса, за что получила тычок локтем под ребра от меня и тут же извинилась. Мы вошли в просторный холл, и слуги проводили нас в бальный зал особняка. Распорядитель громко представил нас, и гости с явным интересом обернулись в нашу сторону. Мне нужно было подготовить род бессмертных к свободному плаванию, потому я, ничуть не стесняясь, усилил их. Нужно знать, что о нас думают добрые соседи. Ходят слухи, что на их дом ночью напали. В самом деле? А я слышала, что у них война с Порткинами, и оба старших графа этой ночью были за стеной. Не похоже, что они только что вернулись из-за стены. Нападение отбили? У них хватило сил? Не может быть, чтобы умирающий род справился с такими испытаниями. Смотрите-ка, Константин в самом деле ходит в этой отвратительной маске. Это ж как ему лицо подрали, что даже целительская магия восстановить не может. А почему он с Мечниковой, с этой белой вороной? Полагаю, подобное тянется к подобному, мой друг. Со всех сторон доносился едва различимый шепот. Притом сами люди светски улыбались и кивали нам. Стоило лишь с кем-то встретиться взглядом. Ольга прильнула ко мне плечом и еле слышно прошептала. «Знаешь, однажды мы ходили на зачистку гнезда белых аспидов. Так там шипение было гораздо меньше. А еще можно было просто и без проблем всех поубивать». Улыбаясь под маской, я взглянул на свою спутницу. Черное платье с открытыми плечами и сложная прическа ей удивительно шли. Смотрелись на баронессе ничуть не хуже, чем боевые доспехи. Притом и лицо Ольга держала умело, улыбаясь точно так же искусственно, как и другие высокомерные дамы. «Не обращай на них внимания», — отозвался я. «Смотри, хозяева к нам идут, вот кто в самом деле искренне рад нас видеть». И я совершенно не преувеличивал. Графиня Алла Евгеньевна Нестерова едва ли не руки в стороны развела, чтобы нас приветливо обнять. А шедший рядом с ней малолетний глава рода Тимофей Никитич широко улыбался и восторженно пялился на мою племяшку Ксюшу. Ну да, у Ксении Ивановны ведь на этом приеме даже именное приглашение было, что необычно для такого раннего возраста. «Здравствуйте, дорогие друзья!» — громко произнесла Алла, остановившись перед Иваном да Марьей. «Наши спасители и благодетели Иван Иванович, Марья Ильинична и, конечно же, Константин Иванович, бесконечно рада видеть вас на нашем скромном празднике. Я счастлива, что вы смогли блестяще закончить свой подвиг и успели вернуться. Светлана Сергеевна, прекрасно выглядите, как и подобает главе старого графского рода». Уважительно кивнула она Огневой, затем сделала комплимент остальным членам нашей команды. Следом пошли уже ответные любезности с нашей стороны. Я лишь молча кивнул, с любопытством глядя на Тимофея. Малолетний глава Нестеровых будто почувствовал мой взгляд, поднял глаза и улыбнулся. «Спасибо», — еле слышно прошептал он и кивнул. Со стороны, полагаю, его кивок тоже был заметен, да и громкие слова его матери невозможно было не услышать. «Спасители и благодетели», — так она назвала нас публично. Род Нестеровых, несмотря на то, что в главной семье осталось не так много людей, довольно силен по местным меркам. И такой род выказывает нам явную симпатию. Кроме того, с нами графиня Огнева. Да, Огневы в упадке, но все же совсем недавно они котировались гораздо выше, чем бессмертные. До недавних пор бессмертные, как я понял, считались странными нищими изгоями, которые сами себе на уме. А теперь вот вокруг бессмертных вдруг начали собираться союзники. Мои размышления прервал голос распорядителя приема, который объявил, что явился князь Тюменского княжества крепости Олег Ерофеевич Турский с княгиней и своим наследником. Внимание всех присутствующих и наше в том числе сразу приковалось к троице вновь прибывших. Впереди князя шло его пузо. Казалось, он беременный как минимум пятерняшками. А еще его лысина отражала свет люстр. На фоне супруга княгиня выглядела совсем тростинкой, худая и длинная, на локоть выше своего мужа. Удивительно, но княжич выгодно отличался от обоих родителей своей внешностью. Спокойный молодой мужчина с широкими плечами и рассудительным взглядом. Полагаю, самый завидный жених всей Тюмени. И не только из-за своего происхождения и социального статуса. Хозяева отправились встречать княжескую семью. Часть гостей тоже с нетерпением поглядывала на семейство Турских, ожидая своей очереди подойти и поздороваться. А менее знатные и амбициозные аристократы сейчас даже не думали об этом. Воспользовавшись моментом, часть таких аристократов подходили к нам, разговаривали в основном с главами графских родов, прощупывали почву. Удивительно, но Иван держался очень достойно. Обычно он теряется и думает только о целительстве, учении волхвов, Мараны да своей семье. Но на приеме он выглядел гордо, словно настоящий граф. Не один я заметил это. Воспользовавшись моментом, когда на нас никто не смотрел, Мечникова шепнула: «Мария Никитична очень благодатно влияет на малую смерть». Я усмехнулся от того, что она использовала позывной Ивана. А затем, обдумав слова, баронессы согласился с ее выводами. От графини Бессмертной будто бы исходило какое-то невидимое величие. Помнится, Игорь, сын Рюрика, в зрелые годы мог так себя подать. Да и Святослав вроде тоже. Не срамит Мария своих предков, а Иван просто всем сердцем хочет соответствовать своей жене, которую безумно любит и которой очень сильно восхищается. Я улыбнулся. А затем замер, почувствовав, что сердце вновь несколько раз стукнуло. «Да что ж это такое-то?» «Костя, все в порядке?» — чуть напряженно спросила баронесса. «Порядок. Давай поближе к сцене. Алла с Тимофеем речь держать будут». Мечникова не стала со мной спорить, лишь напряженно покосилась в мою сторону. Между тем на небольшой помост поднялись хозяева праздника. Поглощенный мыслями о сердцебиении у мертвия, я пропустил слова Нестеровых мимо ушей. Отметил для себя лишь, что Алла вкратце сообщила, что у рода были трудности, но благодаря поддержке надежных друзей все осталось в прошлом, и теперь род Нестеровых продолжит идти вперед с новыми силами. Так как графиня во время речи красноречиво смотрела на нас, все поняли, кто именно помог Нестеровым справиться с трудностями. После выступления хозяев началась вторая часть приема. К этому времени большинство пустых светских бесед было завершено, и люди могли обсудить дела, либо в редких случаях отдохнуть. К нам подошли Нестеровы, и Тимофей галантно попросил Ксению стать его спутницей на остаток вечера. Родители поулыбались, а девушка благосклонно согласилась. От нас отпочковались Огнева с Ильей. Пользуясь возможностью, Света решала вопросы своего рода с другими аристократами. Но и мы не стояли без дела после повторной речи Нестеровой. К нам пошли люди с новой силой. Кто-то интересовался успехами во время похода за стену, кто-то — делами больницы. Один деловитый граф предложил моему брату совместно открыть еще одну больницу в дальней от нас части княжества. Иван обрадовался, но тут же глубоко задумался. Собеседник сказал, что дело не горит, и можно вернуться к обсуждению вопроса через пару месяцев. Примерно в таком ключе и проходил прием, но ровно до тех пор, пока аристократы вокруг нас как-то разом не притихли. К нам направлялся князь, оставивший жену и наследника беседовать с другими гостями. Многим на приеме вдруг стал интересен род Бессмертных, а лично мне было очень интересно пообщаться с правителем этих земель, и задать ему свои вопросы. Мне не терпелось узнать, откуда у князя артефакты, созданные моими товарищами.